О самом главном. О самом важном. О самом интересном. Говорим сегодня на Радио России Ставрополье. Ставрополь 95.6 FM. Пятигорск 107.8 FM. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Кирилл Лушников. Эта программа «Говорим сегодня» на Радио России Ставрополье. Напоминаю, что нас можно смотреть на телеканале «Кавказ-24». Это 22-я кнопка во всех кабельных сетях. А также на мультимедийной платформе ВГТРК смотрим.ру. Очень удобно с телефона, приложение бесплатное, так что присоединяйтесь. Сегодня у меня в гостях Татьяна Костина, главный специалист Северокавказского филиала Центра оценки качества зерна, и Андрей Вертилецкий, пресс-секретарь Северокавказской межрегиональной ветеринарной лаборатории. Татьяна, Андрей, добрый день. Добрый день всем, кто нас слушает. Добрый день. Добрый день. Помните советский короткометражный рисованный мультфильм 1973 года «Кто пасется на лугу»? Помним такой? Да, конечно. Да, там звучит ставшая уже знаменитая фраза «Пейте, дети, молоко, будете здоровы». Но, однако, сегодня никто не застрахован от того, что в потребительской корзине внезапно вместо вкусного, питательного напитка окажется либо очередная подделка, соевая, например, либо напичканный консервантами восстановленный, так называемый восстановленный продукт. Вот как правильно выбирать молочные продукты, сегодня обсудим с нашими экспертами. Может ли, наверное, такой вопрос более философский, но, опять же, с практической основой, может ли рядовой потребитель отличить полезный, цельный молочный продукт от суррогата? И каким образом? Ну, конечно, в полном объеме он этого не сделает. Для этого нужны, для более детального исследования, нужны лабораторные исследования. Но первое, на что стоит обратить внимание при покупке молочных продуктов и для того, чтобы отличить, выделить ненатуральные молокосодержащие продукты, необходимо для этого помнить несколько правил. Ну, например, молочные продукты без консервантов имеют короткие сроки годности. Это от 3 до 10, максимум до 14 суток, и температура хранения их будет плюс 2, плюс 4 градуса Цельсия. То есть даже не месяц? Даже не месяц. В зависимости от технологии это зависит. Длительные сроки хранения подтверждают наличие в продуктах молочных, наличие консервантов, стабилизаторов или ненатурального сырья. Если понятно, что если срок годности молока доходит до полугода, и при этом его не нужно хранить в холоде, то что-то не так. Да, это будет что-то не так с продуктом. Либо это будут молочные консервы, стерилизованный или ультрапастеризованный продукт, либо это продукция, выработанная с добавлением стабилизаторов, консервантов, и не будет являться молочной продукцией. Ну, я думаю, мы так с вами сейчас закинули удочку. Мы обязательно к этой теме вернемся в течение нашего сегодняшнего всего эфира. Я знаю, что у молочных продуктов есть некая классификация. Вот что она себя включает? То есть, получается, разные виды? Да, разные виды, причем этих классификаций существует несколько. Ну, например, как группа товаров, сформированная по сырьевому признаку, то есть основным сырьем для производства, которое является молоко. Внутри этой подгруппы молочные товары делятся на питьевое молоко и сливки, скажем, кисломолочные продукты, сыры, масло коровье, сливочное и топлёное, молочные консервы, сгущенные или сухие, и мороженое. Это одна классификация. Классификация технического регламента 033-2013 года подразумевает другую классификацию молочных товаров. Это классификация продуктов, полученных из молока, и она делит их на 4 крупные группы. Это продукты молочные, молочные составные, молокосодержащие и продукты переработки молока. Молочные продукты – это те продукты, которые получены, собственно, из молока или его составных частей без использования растительных жиров и белков. в этих продуктах не содержится никаких других пищевых продуктов. Это надо помнить. Это будет молоко питьевое, всем нам знакомый и любимый кефир, ряженка, творог, сыры. Угу. Молочные составные продукты – это те пищевые продукты, которые произведены из молока или молочных продуктов с добавлением подбочных продуктов переработки молока и немолочных компонентов. При этом в готовом продукте составных частей молока должно быть более 50. То есть молока должно быть в этих составных продуктах более 50% от массы. И, вероятнее всего, молоко будет первым написано да. на... Должно этикетки. Быть больше, поскольку его должно быть больше. Uh-huh. Это не относится к мороженому и сладким продуктам, например, йогурт и сладкие продукты. Там должно быть более 40. Uh-huh. К молочным составным продуктам относят ТР такие продукты, в состав которых внесены овощи, фрукты, мясные полуфабрикаты, орехи, какао, шоколад, то есть это йогурты с добавлением фруктов, сыры с добавлением грибов, ветчины, зелени, угу. мороженое с добавлением какао, там продукты с цукатами, творожные сырковые массы или сгущенное молоко с кофе. Это будут молочные составные продукты. Следующая большая группа – молокосодержащий продукт. Вот к этой группе надо относиться внимательно. Это пищевые продукты, произведенные из молока или молочных продуктов, или побочных продуктов переработки молока. Их главным отличием является то, что в них молочный белок и жир заменены растительными белками и жирами. Причем молочный жир может замещаться в количестве до 50%. Но согласно ТР, ну, законодательству, сухих веществ молока должно быть все-таки не менее пятой части, то есть не менее 20%. А по-другому бывает? Это фальсификат. Сразу. То есть вот здесь мы как раз-таки можем понимать, да. А что подразумевается под фальсификатом? То есть очень легко увидеть. Ну, да. Дело в том, что на этикетке можно написать 20%, а по факту будет меньше. Это очень трудно выявить. Угу. Это только выявляется, я так понимаю, уже у вас в лабораториях непосредственно. Да, массовая доля сухих веществ молока определяется, количество молочного жира, растительных жиров, это все будет уже лабораторные методы. Угу. Так как молокосодержащие продукты содержат и молочный жир, и его заменители в разных пропорциях, имеют в своем составе разнообразные пищевые продукты, они не могут, не должны называться так же, как молочные продукты. То есть, если молочный продукт, который изготовлен из молочного сырья, называется молоко, сметана, творог, то молокосодержащий продукт должен называться с прилагательным кефирный, молочный, сырный продукт. И обязательно помните, уважаемые потребители, что йогурт и йогуртный продукт, сыр и сырный продукт, творог и творожный продукт. Это разные вещи? Это совершенно разные по составу и по качеству, что очень важно, продукты. И ценовая политика у них тоже будет разная. То есть молочный натуральный продукт будет стоить всегда дороже. Побочные, следующая группа у нас, побочные продукты переработки молока – это продукты, полученные в процессе производства. Это пахта, сыворотка, обезжиренное молоко. Они тоже довольно питательны, имеют широкое применение и используются, ну, тоже в производстве там, казеина, сыров, творога, ну, разная направленность. Угу. Затем следующая классификация молока, мне кажется, важна для потребителя. Это по типу термической обработки молока. Термическая обработка предусматривает деление на пастеризованное молоко, топлёное, стерилизованное, ультрапастеризованное. В зависимости от типа термической обработки молоко будет иметь разную пищевую ценность и разные сроки хранения. и, соответственно, разные условия хранения. Ну, самым полезным, понятно, является молоко пастеризованное, поскольку оно прогревается до температуры всего около 70 градусов. Ага. При этом полезные свойства молока и сохраняются, уничтожается микрофлора, и такое молоко необходимо хранить в холодильнике после вскрытия, ну и до вскрытия тоже. И срок его годности, как правило, не превышает 10 суток, а то и 5 всего суток. Но в нем, я повторюсь, сохранены все полезные характеристики. А ультрапастеризованное тогда? Ультрапастеризованное – это один из новых способов обеззараживания молока, обработки термической. Это быстрый нагрев молока до 138 градусов и охлаждение его затем. Угу. То есть экспозиция составляет нагрева 3-5 секунд буквально. Опять-таки молоко получается, обеззараживается, из него уходит микрофлора нежелательная, а биологически активные комплексы, минеральные компоненты не успевают за этот промежуток времени разрушиться. Затем молоко фасуют. И особенно если еще используют асептический розлив, то такое молоко хранится от 120 суток до 6 месяцев, причем без охлаждения, то есть ему достаточно хранения при температуре плюс 25 градусов. Меня всегда это немного пугает. Нет. Мне кажется, что все должно храниться в холодильнике, где очень сильная такая заморозка, и тогда все будет замечательно. Вы знаете, наоборот, многие молочные продукты не любят заморозки. Да они, вы что? Они теряют свои вкусовые, органолептические свои качества. Вот сметана, например, в результате разморозки у вас расслоится после того, как вы ее оттаете. Она потеряет вкус, запах. Она потеряет свою гомогенность, она будет, скорее всего, отделиться сыворотка и будет комковатой, такая непонятная, неудобоваримая масса. А правда, что в молоке очень легко размножаются бактерии? Да, в этом проблема. Молоко скоропортящийся продукт, и поэтому, когда мы говорим о пользе молока, то нельзя забывать о другой стороне медали, о том, что молоко – продукт скоропортящийся, является прекрасной сырьевой базой для размножения микроорганизмов. Причем в этой среде размножаются не только полезные микроорганизмы, но и патогенные, опасные для здоровья бактерии и грибки. А каким же образом это происходит? Уже после того, как мы, допустим, вскрыли пакет, да, молока? Да. Какое-то время он полежал в холодильнике, и вот тогда-то да, начинается... Да, обсеменение происходит, потому что вы вскрываете молоко не в стерильных условиях, не в микробиологическом боксе, то есть сапрофитную микрофлору никто не отменял, и обсеменение происходит сразу. На что стоит обратить внимание при вскрытии непосредственно пакета или коробки с молоком? Вы имеете в виду выбор продукции в магазине или уже дома на кухне? Когда уже дома на кухне, потому что нас может смутить цвет, ну и запах. А если и то в норме, но на что стоит все-таки обратить внимание? Ну, стоит обратить внимание на консистенцию продукта. Свежее, качественное молоко, если даже и будет иметь на поверхности слой жира, который отстоялся, то это будут мелкие капельки, которые при перемешивании будут легко принимать гомогенную форму и переходить, в продукт. Если молоко будет не свежее, то слой жировой вот этот будет более плотный, будет более такими крупными кусками разбиваться, и он будет все равно оставаться на поверхности, не уходить вглубь, не перемешиваться, не гомогенизироваться с продуктом. Затем, конечно, консистенция у свежего молока, не свернувшегося, она будет жидкая, равномерная, без хлопьев, без комков, без слизи. А продукт, который уже начал портиться, он будет комковатый, на дне возможен осадок уже даже, но это уже совсем как бы говорит о порче. И, конечно, запах. Свежее молоко имеет приятный, нежный, едва уловимый сладковатый аромат, вкус такой своеобразный, его ни с чем не спутать. Он очень нежный. Ну, а если молоко начало портиться, то сразу появляется кисловатый запах, который вам подскажет о том, что продукт непригоден к употреблению. Возвращаясь непосредственно в супермаркет, здесь хочется к Андрею обратиться как тайный покупатель, а может быть не тайный, как ты выбираешь молоко, ну и вообще молочные продукты, на что обращаешь внимание? А потом мы у Татьяны спросим, правильно ли ты это делаешь. Мне удобнее всего упаковка Тетрапак, которая называется, потому что пакет неудобно просто хранить открытый. Поэтому я вот стараюсь пакеты выбирать. И цена, к сожалению, цена. Вот, как бы я вижу обычно на полках, что есть там пакет молока, который стоит 35 рублей, а есть пакет молока, который стоит 90. Но при этом читаю этикетку, разницы, в общем, я не вижу. Молоко и там, ну, там процент жирности указан, как обычно. И, в общем-то, и все. Ну, при этом я, да, частенько замечал, что молоко, которое дешевле, оно более водянистое, что ли, так скажем, то есть по плотности оно такое, как типа разбавленное водой, скажем так. Вот. Может быть, я замечал только в этом разницу. И, к сожалению, еще такое бывало, что особенно обидно, когда ты выбираешь молоко, конечно, срок годности ты смотришь, но при этом ты открываешь пакет и натыкаешься на пропавший продукт, хотя срок годности был в норме. А почему так может произойти? Это может быть причина в том, что, например, при транспортировке в торговую точку не сохранялся температурный режим, и в самой торговой точке полки, на которых хранится молочная продукция, недостаточно охлаждаются. Ну, я не думаю, что это погрешности производства, но хотя, возможно, нельзя исключать эту вероятность. А как вот вы оцените, допустим, мои критерии выбора? Насколько правильно я, на что я ориентируюсь? Ну, в основном правильно, но я как бы для... Я все-таки думаю, что лучше купить молоко за 90 рублей, чем за 35. Я только хотел сказать, да, давайте не рисковать на всякий пожарный. Знаете, тут вопрос в чем? Первое, Андрей, на что надо обратить внимание, когда вы выбираете молочный продукт, это его название. Угу. Вот если вы видите молочко, одна буква кардинально меняет смысл. Это уже не молоко. Это уже не молоко. То есть вы заведомо покупаете. Конечно, это маркетинговый ход. Люди, очень многие, не обращают на это внимания. Творожок, сгущеночка, но... Это не молочный продукт. Угу. Это составной продукт, в котором будет растительные добавки. А еще вот возвращаясь к этому вопросу, я, знаете, что встречал? Продукт, приготовленный по технологии сметаны. Ой, что это вот такое? Такая формулировка. То есть уже мы подходим к тому, что когда готовился этот продукт, сметана находилась где-то рядом в помещении. В соседнем. Она наблюдала. Да. Это как вообще? Что это составной продукт, это совершенно правильная формулировка по технологии сметаны. В этом случае вы обязательно изучаете, в любом случае вы обязательно изучаете состав. А вот по поводу того, в каком формате мы покупаем молоко, в какой упаковке? Есть пластик, есть тетрапак, есть стекло, да, вот на что стоит здесь обратить внимание? Вы знаете, молоко, которое с небольшими сроками хранения, пастеризованное, да, упаковка, да, бывает самая разная. Для молочной продукции самая благоприятная непрозрачная упаковка, поскольку на солнечном свету начинается окисление молочного жира и, собственно, начинается уже порча. Но поскольку натуральное молоко хранится, как мы говорили, 5-10 дней, то за это время оно не успевает испортиться, подвергнуться этому окислению. А лучше всего, конечно, те продукты выбирать, которые находятся в непрозрачной упаковке. На что вы обращаете внимание при выборе упаковки? На ее целостность, герметичность, отсутствие трещин, вмятин. Если у вас вызывает целостность упаковки хоть какое-то сомнение, ни в коем случае не берите, помните, что это вопрос вашей безопасности. Треснутая, надорванная, негерметичная упаковка – это несоответствие микробиологической безопасности продукта. Помните, что молоко – продукт скоропортящийся, ну и все молочные продукты. Затем, выбирая продукты в магазине, в супермаркете, обращайте внимание на условия хранения на самой полке. То есть молоко и молочные продукты должны продаваться с полок с температурой плюс 2, плюс 6 градусов Цельсия, не выше. Если нет термометра на полке, ну, проведите рукой. 2-6 градусов – это довольно ощутимая, прохладная зона должна быть. Опять-таки, если вы сомневаетесь, что там есть эта низкая температура, откажитесь от покупки, потому что все это чревато пищевыми отравлениями. Ну, разочарованием вы покупаете, вы тратите деньги, время, и покупаете в результате, как вот Андрей, непригодный продукт. Вы его выкидываете, потому что не каждый пойдет в магазин, чтобы вы менять там. Вот. Следующее. Сроки годности. Помните, что натуральные продукты, которые произведены из молока, они имеют недлительные сроки годности. Это те продукты, в которых нет стабилизаторов, консервантов, ингибирующих веществ, каких-то дополнительных продуктов. То есть они будут храниться. Если это сметана, то 10-14 дней максимум. Йогурт до 30 дней. Молоко 5-7-10 дней. Стерилизованные, ультрапастеризованные продукты от 120 до 6 месяцев. От 120 дней до 6 месяцев. Чем длиннее срок хранения, тем больше вероятности, что в продукте добавлены консерванты, стабилизаторы или какие-то растительные жиры и белки. Угу. Есть группа продуктов, которая имеет сроки годности до 70 часов. В этом случае маркировка будет следующая. Будет стоять час срока годности, число и месяц. Для тех продуктов, у которых сроки годности более 70 часов, будет стоять день, месяц и год. А для продуктов, у которых длительные сроки годности, могут стоять просто месяц и год. Ну, чаще всего производители проставляют и дату. Всего 70 часов. А почему именно такая цифра? 72 часа, ну, сколько это, трое суток, да, получается? Да, да. Ну, так вот, например, свежий творог имеет срок годности 72 часа, его трудно найти на прилавках, но он есть. Вот, мне кажется, как раз-таки таким сроком годности верить можно. Да, да. И мы точно можем быть уверены, что этот продукт будет, да, качественный. Натуральный. Молоко, которое 5-7 суток пастеризованное, да, оно будет, и оно, кстати, прокисает, вот, особенно в летний период, потому что транспортировка все это очень усложняет, конечно. Да. А вот что вы можете сказать по поводу покупки тот же там творожное, да, продукты, молоко у бабушек на рынке? Вы знаете, я как ветврач категорически против всякой несанкционированной торговли и тем более против приобретения продуктов вообще любых в местах несанкционированных. Но он же выглядит так аппетитно. То есть ты подходишь, а он такой весь свежий, такой рассыпчатый. Да? И вот оно же вроде вот только-только. Ни в коем случае это все обманчивое представление. Это... Андрей, как легко вас ввести, да, в заблуждение. Да, Андрей, мне за 32 я даже не рубля, ожидала. И все. Я даже не ожидала. Но вы знаете, ведь вы, покупаясь на 32 рубля, вы приобретаете вообще кота в мешке. Вы можете приобрести бруцеллез. О, Татьяна, туберкулез. Смотрите, мы прямо с вами. Всего за 32 рубля, главное. Да, поэтому. И потом лечиться всю жизнь. Да, лечиться всю жизнь. Хорошо, а скажите, вот я буду все равно отстаивать эту точку зрения. Вот в бутылках молоко продают из машины фермер. Оно выглядит очень свежим, подождите, жирным, подождите, надо документы красивым. Тогда требовать. Подождите. Оно выглядит жирным. Добавляя растительное масло пальмовое в эти продукты, как раз получается вот этот цвет жирных молочных продуктов, о которых мы думаем. Он такой кремовый. Да. Да. То есть они производят именно впечатление повышенной жирности. Но действительно же фермерские продукты, они очень популярны на всевозможных ярмарках и так далее. Здесь нужно документы просить, насколько конечно, я понимаю. Конечно. Да, продукция должна быть либо декларирована, либо сертифицирована. Проверить сертификаты, которые выдала, нужно проверить, пробить лабораторию, которая выдала эти сертификаты, является она аккредитованным органом. Это проверяется. Но я категорически... Ну, фермерские, как правило, у них тоже есть. Они продают свидетельствами, они продают, проходя лабораторную экспертизу, они проходят экспертизу на рынке, для продажи. А вы, я подозреваю, говорите о тех людях, которые продают из багажника машины, да, где-нибудь mm-hmm. возле дома в закуточке, mm-hmm. чтобы их никто не видел и не оштрафовал. Вот у таких людей нельзя покупать. Вы не знаете, что за бутылка, вы не знаете, в каких условиях это молоко произведено, молоко ли это, что там за корова. В каких условиях хранится. Как оно хранилось, мыта ли эта бутылка, мыты ли эти руки. Да, да. То есть вы, ну, ни в коем случае нельзя этого делать. Бруцеллез, туберкулез, ящер никто не отменял. А как вы относитесь к молоку, которое искусственно обогащено витаминами, микроэлементами? Вы знаете, ну, я думаю, что оно имеет право быть. Я, угу. сама не употребляю такое молоко. Но почему нет? В этом случае надо только внимательно следить за этикеткой. Там должно быть совершенно четко прописано, что добавлено, в каком количестве, и указана суточная норма потребления, необходимая для человека. А так они довольно бывают вкусные, эти продукты, и витаминизированные. Я только не очень понимаю, для чего это делать, потому что если это натуральный продукт... Там уже есть витамины. Да, коровье молоко является вообще гениальным сотворением природы, в котором настолько сбалансированы витамин D, токоферол, витамин А, витамин С, витамины группы В, микроэлементы, что его не нужно обогащать. Ну, если это нормализованный или восстановленный продукт, тогда да. Правда ли, что сегодня в молоке, вообще в молочных продуктах, кроме полезных каких-то добавок, да, о которых мы сейчас вот сказали, можно встретить и нитраты, и пестициды, и антибиотики? Да, антибиотики категорически запрещены. Это на производстве, на этапе производства молока. Я думаю, что производитель должен быть заинтересован в максимальной профилактике заболеваний дойного стада для того, чтобы вообще минимизировать употребление антибиотиков и попадание его в молоко-сырье. Конечно, у нас бывает обнаружение и фитостеринов в продукции, которая маркирована как натуральная, натуральный продукт, но в ней мы обнаруживаем фитостерины, что говорит добавка растительных масел, да, замена молочного жира, то есть фальсификат опять-таки. Обнаруживаем и нитраты, и антибиотики. Ну, что там? А добавляют вот эта замена молочного жира, это для красного словца, как говорится, чтобы красиво было? Чтобы вкусненько? Или для чего это добавляют? Чтобы удешевить продукцию, чтобы увеличить выпуск продукции. Для этого. То есть, ну, понятно, что молочный жир, скажем, если закупочная стоимость молока первого, второго сорта, ну, где-то, наверное, 30-35 рублей, то литр молока не может стоить ниже, ну, скажем, 65 рублей. И, соответственно, в процессе производства, переработки эта цена растет. Конечно. То, добавляя растительные жиры, растительный белок, продукция удешевляется, выход увеличивается, ну, соответственно... Прибыль растет. Что такое сухое молоко и можно ли его добавлять при производстве питьевого молока? Сухое молоко – это продукт переработки молока, это молочные консервы, суть. Молочные консервы бывают как сухие, так и влажные. Сухое молоко добавлять по законодательству ни в коем случае нельзя. Если... используется для производства молока сухое молоко, то продукт называется восстановленное молоко или восстановленное молоко из сухого молока. Это совершенно другая ценовая политика, это совершенно другой вкус. Сухое молоко не имеет вкуса и запаха. Его можно, из него можно, но на этикетке должно быть четко, совершенно прописано, не дающего двоякого толкования, что это продукт, восстановленный из сухого молока. То есть сухое молоко разводят теплой водой, дают набухать белкам, оставляют на экспозицию 3-4 часа, чтобы растворились все вещества, гомогенизируют и получают восстановленное молоко. Это вот такой продукт, и он называется совершенно по-другому. Он не имеет вкуса и запаха. Кстати, есть такой очень неплохой способ проверить натуральность молока в домашних условиях. Пожалуйста. покупаете молоко, вызывает оно у вас сомнения, или вы хотите проверить, добавляете в какое-то количество чуть-чуть тепловатого столовую ложку сметаны и оставляете в теплом месте для заквашивания. Если продукт свернулся, у вас получился через несколько часов кисломолочный продукт, то это натуральное молоко. Сухое молоко не подлежит, оно не сквашивается, оно не реагирует на работу кисломолочных бактерий. Ох, сегодня вот, эксперименты, да, вот будут у нас. Неплохой способ, в домах такая домашняя лаборатория. Очень часто встречаю такое прилагательное, как натуральный. Натуральный йогурт, натуральный сыр. Вот как выбрать качественный продукт? И что есть натуральный? Можем ли мы верить вот этому наименованию? Да, натуральный может быть написано на этикетке. Ну, смотрите, вы опять-таки должны помнить, что должно быть написано слово «йогурт». Uh-huh. На полке магазина вы должны купить эту продукцию в разделе без заменителя молочного жира. Вы должны при покупке натурального йогурта обратить внимание на срок годности, на его цену, uh-huh. на его состав. Очень важный момент при покупке, вот, скажем, йогурта, сметаны – производитель берет на себя такую ответственность и заявляет в маркировке, что на конец срока годности массовая доля полезных молочнокислых микроорганизмов составляет 1 на 10 седьмой степени кое-граммов. Очень сложно. Что это значит? Вот послушайте, пожалуйста. Это говорит о том, что продукт натуральный, и в нем, то есть вот те полезные пробиотические культуры, которые улучшают микрофлору нашего кишечника, в натуральном продукте до конца срока годности будут живыми, дееспособными, и их будет довольно высокое количество. Угу. То есть 1 на 10 в седьмой, это что, 10 миллионов, да, получается, угу. колонии образующих единиц. Ну, это то, что кое-грамм, это наш микробиологический показатель, как бы. Искусственный продукт не натуральный, не будет содержать такого количества колонийобразующих единиц, то есть вот этих пробиотических культур. Это тоже является как бы дополнительным признаком натуральности продукта. Вот в плане йогурта, кисломолочных продуктов, угу. сметаны, вот этой группы товаров. Ну, давайте к нашей любимой теме, это фальсифицированная продукция, да? Как нам отличить? Как нам сразу понять, что это фальсификат перед нами? Вы знаете, вот первое – это сроки годности все-таки. Угу. Опять-таки, 3, 10, максимум 14 суток температура хранения до вскрытия, после вскрытия 2-6 градусов. Это нам скажет о том, что продукты без консервантов, из натурального сырья, без ингибирующих веществ, без стабилизаторов, угу. без всего чего-то не молочного. Угу. Потом второе. Я думаю, что в домашних условиях этого не определить, но вот необходимо помнить, что все-таки стоимость продукции, вот любимая Андреем, 35 рублей, это не совсем то, что нужно. Хотя, конечно, может, не застрахованы, что и фальсифицированный продукт поставят по цене там, качественного продукта, натурального. Но все-таки, мне кажется, стоит обращать внимание. Стоит обращать внимание на этикетку, наличие крахмала должно насторожить. А зачем добавляют крахмал? Для чего? Ну, чтобы не было вот того слишком водянистого вкуса. Понятно. Да. То есть такой хитрый это элемент. Это загуститель, угу, да. Угу. Для сметаны, например, крахмал. Ну, все же мы любим сметану густую, которая конечно. Накладывается ложкой. Вот там тоже может быть крахмал. Он, конечно, очень удешевляет в разы продукцию, угу, поэтому... Угу. Но все равно, по моему убеждению, не может натуральная продукция и фальсифицированная стоить одинаково. Все равно должна быть какая-то ценовая разница. Потом обращайте внимание на способы обработки. Ну, конечно, пастеризованное молоко наиболее полезно, и оно будет при малых сроках хранения и сохранении температурного режима. Это будет вероятность того, что это натуральный продукт, все-таки вы приобретаете. Угу. Потом масло сливочное, например. должно быть изготовлено исключительно из молока. То есть молоко сепарируется, потом сливки обрабатываются специальным образом, охлаждается, взбивается, пастеризуется. Ну, в общем, там очень сложный процесс. И на масле, на упаковке должно быть написано масло крестьянское, масло традиционное, масло любительское. Продукт лучше покупать, выработанный по ГОСТу, чтобы это было не ТУ, не стандарт отраслевой какой-то, а именно ГОСТ. Причем это на любой продукт, молочный, там, молоко, это творог, еще что-то. Подождите, а если не по ГОСТу, то есть это, получается, какие-то частные... Фермерские хозяйства, да, что ли? Да, это технические условия и отраслевые стандарты разрабатывают сами производители. Mm. Ну, по удобным для себя, понятно, условиям технологическим. Они не могут действовать, они должны действовать в рамках законодательства, они не могут там, скажем, сделать ниже, чем прописано в ТР. Но в ГОСТе прописано самое высокое, скажем, содержание ценнейшего молочного белка и молочного жира. То есть поэтому вот ГОСТовские продукты, они ГОСТу все-таки... Верим, да, да, ГОСТу верим. Угу. Потом обращайте внимание, что если на этикетке, например, на вот масло, да, написано просто масло, безбутербродное, там, традиционное, крестьянское, ищите, будет написано, что это либо бутербродный продукт, либо бутербродная масса, это спред. Это возможно, это введение в заблуждение неточной формулировкой названия. То есть название должно быть, ну, не должно вводить человека в заблуждение, не должно быть написано масло вот большими буквами, а потом где-то внизу бутербродная масса. Это спред, это смесь растительных и животных жиров. И полезного там? Ну, полезного очень там, мало. Ну, возможно. Да, может быть и нет. Такая уловка. То есть эта пачка масла лежит, и написано, ну, это не реклама, никакой не бренд, это я так из головы сейчас придумываю, написано «крестьянское». Угу. Окончание, да, ОЕ, крестьянское, и пачка масла. Ты думаешь, масло крестьянское. А на самом деле, чуть выше, мелко-мелко написано «спред». Вот. «Спред крестьянское». Вот. То есть это уже не по-русски звучит. Ну, но... понятно, на кого рассчитано. Ну, на тех, кто просто не будет смотреть, вглядываться. Да. Поэтому вот... Памятуя о том, что то, что мы едим, это наше здоровье, конечно, наши болезни в будущем возможны, все-таки надо очень внимательно относиться к выбору вот этому продукта. Не спешить. Я понимаю, что мы все бежим с работы, хватаем. Нет, ну остановитесь, задержитесь. Это буквально минуты пробежать глазами по этикетке и купить то, что вы покупаете. Потому что фальсификата, ну, к сожалению, количество растет. Уже наша Дума планирует введение уголовной ответственности за рассматривает такую вероятность введения такого закона о нанесении прямого ущерба здоровью, экономике. И это дискредитация ведь тех производителей, которые ответственно относятся, то есть поставляют, конечно, на рынок качественную, натуральную, хорошую продукцию. Поэтому вот... Это, знаете, как если ты отравился один раз, да, молочным продуктом, то, скорее всего, ну, это вот по моему опыту, я больше вообще не притронусь к этому продукту любого производителя. Ну, да, какой-то страх просто внутри будет сидеть, что снова это случится. Мне кажется, это, ну, обычная реакция вообще человека. И да, вот как раз-таки, да, вы здесь абсолютно правы. Да, инстинкт самосохранения. И, конечно, ну, это дискредитация просто отрасли. Выпуск таких продукций. Ну и вот инстинкт самосохранения, он должен подсказать, обратиться в нашу лабораторию, где мы можем проверить и молоко, и любые молочные продукты, и буквально ежедневно эти анализы у нас проходят. Старомайерское шоссе 34, плюс у нас есть еще пункты в Пятигорске и в Кабардино-Балкарии, а также мы приглашаем на наш сайт skmvl.ru, где у нас в ежедневном режиме мы рассказываем тоже о выборе молока и вообще другой пищевой продукции. Еще много-много всего полезного. А вот тоже очень интересно, когда мы пришли в магазин и хотим взять в тетрапак молоко, а упаковка немного вздутая, ну так нам кажется. Что это значит? Что произошло с молоком? Это означает, что нарушены были температурные режимы хранения, доставки или... не исключена, что это погрешность производства. То есть вздутый продукт, это говорит о том, что в нем идет полным ходом микробиологическое обсеменение там и газообразование, поэтому тетрапак вздут, и молоко непригодно, скорее всего, к употреблению. Сроку годности не верить, да, при этом? При этом не верить. Никакого бомбажа, никакой вздутости, никакого... Четкая должна быть аккуратная упаковка с хорошими гранями, никакой вздутости не должно быть. А наша вот здесь задача какая, если мы увидели такой пакет? Прийти на кассу, показать, сказать, чтобы убрали с полки или как, да? Потому что я заметил, а может быть кто-то не заметит. Ну, если у вас такая гражданская позиция как бы высокая, то да, почему нет? Это, кстати, по поводу упаковки интересно. Мы же все помним советские бутылочки стеклянные с молоком. Оказывается, стекло не лучший вариант. Там было молоко, которое разбирали в один день. Оно не стояло. У нас другая структура потребления была. Да, чуть-чуть по-другому. Политика потребления, да, культура потребления. У нас времени, к сожалению, уже не осталось. Вам огромное спасибо, что сегодня пришли к нам в студию, в программу «Говорим сегодня». Тема очень интересная. Я думаю, в дальнейшем мы обязательно к ней еще вернемся. Огромное спасибо. Татьяна Костина сегодня была у меня в студии, главный специалист Северокавказского филиала Центра оценки качества зерна, и Андрей Вертилецкий, пресс-секретарь Северокавказской межрегиональной ветеринарной лаборатории. Татьяна, Андрей, огромное спасибо. Спасибо и вам за интересный разговор. Надеемся, было познавательно. Спасибо большое, всего доброго, до новых встреч. Я думаю, что здесь все-таки «пейте, люди, молоко, будете здоровы», она имеет место быть, эта фраза. Главное, быть внимательными, мне кажется. Так, да. У микрофона был Кирилл Ушников. Встретимся завтра в 7.10 в программе «Утреннее шоу». Но пока передаю слово нашим коллегам. 18.10, программа «Говорим сегодня». Не пропустите. О самом главном. О самом важном. О самом интересном. «Говорим сегодня» на радио России Ставрополье. По будням в 11.10 и 18.10.